Глава 13. Катерина. Я улеглась спать пораньше, только вот сон ни в какую не шел. Я постоянно думала о муже и о том, как он со мной поступил. Какие условия поставил мне, своей жене, с которой прожил не один год. Но куда больше было мысли о Германе. Имя-то какое противное. Зажмурилась от этой мысли, и словно он мог услышать их, прикрыла рот уголком одеяла. Но я не виновата, что с детства не люблю это имя. Имя. Но каков мужчина? Зажмурилась. А ведь он действительно красивый. Только вот мало мне его красоты. Что толку от внешности? Яков тоже красивый. А вот нутро оказалось гнильцой. Конечно, наговаривать на Сташевского раньше времени я не стану. Я абсолютно не знаю, какой он человек, а вот то, что он согласился стать спонсором детского дома, однозначно добавляло плюсик к его карме. Но вот что касалось его предложения, тут в голове крутились сомнения. Могла ли я такому мужчине понравиться с первого взгляда, что он вдруг пригласил меня на свидание? Утомившись от своих мыслей, я отбросила одеяло, надела халат и пошла на кухню заваривать чай. Но неожиданно обнаружила там тетю. Она как раз и сидела с зажатой в руках чашкой, над которой поднимался горячий пар. «Тебе чего не спится, милая?» Я прикусила губу, вздохнула и присела на стул напротив. Мысли разные в голову лезут, спать не дают. «А ты чего здесь, Любушка? Ты грустная, на тебя это не похоже». Я протянула ей руку, и она вложила в мою ладонь свою маленькую хрупкую ладонь. Миниатюрная у меня тетушка, красивая. И почему она всегда одна? Хочешь, поделись со мной? Ты же знаешь, я никому не расскажу твои секреты. Она с грустью улыбнулась мне, и вдруг с ее ресниц сорвалась слеза. Я едва не присвистнула от удивления. Моя Любушка плачет. Я так и не смогла его забыть. Я затаила дыхание. Ее откровенность ценнее хрусталя. Она никогда не говорила о личном, и сейчас я боялась спугнуть. Он тогда только-только развелся с женой. Я была молодой и неопытной девчонкой. Тетя вздохнула и дрожащей рукой взялась за чашку. Сделала глоток и, смотря на столешницу, продолжила рассказ. Влюбилась в него до беспамятства. В рот заглядывала. Наивно ждала его домой с ужином. Думала, что я для него особенная. Он был моим первым и единственным мужчиной. Я снова едва не засвистела. Вот это открытие. Я быстро ему надоела. Наверное, не все мужчины любят заботливых женщин. А я по-другому не умела. Тетя говорила сумбурно и, возможно, не всегда понятно. Но я не перебивала, осознавая, как тяжело ей дается этот разговор. Кажется, она впервые в жизни заговорила об этом, и ей было совсем нелегко. Поэтому я молча слушала, сама связывая все цепочки воедино и понимая, к чему она клонит. И, кажется, я даже поняла, о ком речь. А он так и не узнал, что ушла я беременной. Я прикусила губу. По ее щекам катились слезы. Вчера я впервые обратилась к нему за помощью. А он знаешь, что сказал? Я покачала головой, когда она впервые за весь рассказ посмотрела мне в глаза. Он сказал, что с того самого дня ждал моего звонка. Моя тетушка слишком гордая птичка. Она зажмурилась, и тогда слезы градом полились из ее глаз. Я потеряла нашего с ним ребенка и не смогла простить себе это. Я оказалась слабой. Господи, тетушка, как она все это несла в себе столько лет. Я обошла стол и обняла ее за плечи, носом уткнувшись в макушку. Ты не слабая, Любушка. Не слабая. Ты очень сильная. Катюша, всхлипнула она, оборачиваясь ко мне. Он просит о встрече. Я приоткрыла рот, не зная, должна ли я что-то сказать. А я не знаю, стоит ли мне соглашаться. Ты должна слушать свое сердце, Любушка. Должна. Знаешь, а ведь сын его копия. Герман? все же решилась уточнить. «Да, такой же сильный, высокий, красивый. Только...» Она склонила голову и пожала плечами. «Надеюсь, не такой же трус, как его отец». А вот это было сказано со злостью. Я выдвинула рядом стоявший стул и, присев на него, взяла ее за руки. Тетя повернулась и посмотрела на меня сквозь слезы. «А вот возьми и скажи ему это в глаза». Она приоткрыла рот от шока, а я улыбнулась. «Говоришь, забыть не можешь. Вот и выскажи ему все, чтобы знал, как девушек обижать. А раз звонка ждал, значит, забыть не может». «Скажешь тоже». Я выгнула бровь. «Увидит тебя, локти сгрызет. А мы тебя еще и нарядим так, что он всю оставшуюся жизнь жалеть будет, что бросил самую очаровательную женщину. Ему такую больше не найти. У него, знаешь, сколько девушек было. Уверена, и сейчас молоденькие за ним толпами бегают. Это мы еще посмотрим. А сейчас спать. Завтра нас ждут великие дела. Катерина. Не спорь, тетушка. Накажем всех, кто причинил нам боль». Потянув ее за руку, я отправила тетю в ванную умываться. Сама убралась на кухне и тоже отправилась спать. «Значит ли он, говоришь, тетушка?» Сташевский, что вы за фрукты такие, а? Экзотические и на любителя, или же... Всеобще любимые. И если с Германом пока еще ничего не понятно, то вот со Сташевским-старшим нам придется быть очень внимательными. Второго раза обидеть тетю у него не будет. Тут или люблю, или мудак. Третьего не дано.